Потом я пришел в гости через 3 дня. Принес свежие рыбы и сахару. Его мне ребята оставили много. А у пастухов, я заметил в первый раз, сахар кончился. А когда будет новый подвоз, неизвестно. Я уже и забыл про Иноземцеву. Далилье напомнил. «Спроси», — сказал он. Старик говорил по-чукотски, Лилье переводил. «А почему он не говорит по-русски, если его Иноземцева учила?» Старик засмеялся. «Он понимает по-русски», — сказал Лилье, «но говорит, что был плохим учеником, плохо учился, вот и плохо говорит. Иноземцева его ругала, он помнит. Да старик больше охоту любил, чем сидеть за партой. Он даже 2 раза из школы убегал, так ему советовали взрослые. Шаман, наверное, или хозяин стойбища. Считать умеет старик и писать с ошибками. Какая она была? Кто? Иноземцева. Старик задумался. Красивая, волосы красные. Рыжая? Да, красивая, упорствовал старик. И еще он говорит, переводил Лилье, она была смелая, ну, отважная. Старик что-то долго и торопливо рассказывал учетчику. Лилье внимательно слушал, качал головой, вздыхал, восторженно охал, улыбался, напряженно молчал. Наверное, рассказ был интересен. «Вот», — вздохнул Лилье, — «я сейчас все расскажу». Иноземцева хотела попасть на праздник идолов. Ну, на Кильхвей, праздник молодого оленя. У входа в Ярангу сидела старая-старая старуха, почти не видела ничего. Она обнюхивала всех, чтобы чужие не вошли. Если другие запахи были, мыло, одеколон или еще чего, она тех не пускала. Иноземцева 5 раз пыталась войти в Ярангу. Старуха ее не пускала. Все бесполезно. Тогда Иноземцеву одели в чукотскую женскую одежду, в женский комбинезон, керкер. А старуха устроила ей экзамен на чукотскую женщину. Давала оленьи жилы. Иноземцева должна была их быстро рассучивать. Давала мелкие бусинки. Надо было составить узор. Старуха проверяла на ощупь. Давала копальхин с травой. Надо было есть. А потом Лилье замялся. «Вы же знаете, чукотская женщина в керкере, когда работает, опускает с плеча правый рукав, выпрастывает руку. И грудь в керкере всегда обнажена. Она всегда на виду. Таков обычай». Иноземцева очень смутилась, махнула, чтобы мужчины удалились. Что-то там расстегнула, обнажила руку и грудь. «Она очень смущалась», — говорит старик, хотя никто не смотрел, кроме старика. «Разве постыдно смотреть на красивую женщину? Да и отец был молод, не старый, но он был женат и не мыслил дурного. У нас такого не бывает, чтобы обидеть гостя, и тем более женщину, и тем более Иноземцеву». «Удалось ей?» «Да, на 6-й раз Иноземцева попала в Ярангу, побывала на празднике. Там шаман был злой. Праздник наш добрый, но человек, который руководил, был злой. У него была деревянная кукла. Он над ней заклинания говорил. Призывал чукчи не жить в домах. Пугал. Он называл фамилии чукчи, и кукла в это время вспыхивала над жирником синим огнем. Обещал, что дома этих чукчи сгорят. И сгорели? Да, один сгорел, потом второй. Но это было раньше, до праздника. А на празднике иноземцева его разоблачила. Как? Она взяла куклу, вышла из деранги, пришла, подержала над жирником. Кукла вспыхнула синим огнем. Она налила на куклу спирт. Шаман тоже незаметно мазал ее спиртом. Или старуха незаметно мазала спиртом. А потом старик держал ее над жирником. Вот и весь фокус. «Вот ведь как интересно!» — подумалось мне. «Наверное, действительно стоило остаться тут надолго, чтобы услышать эту историю. Надо будет сказать Юре, пусть приедет, все узнает подробно, напишет. Мало кто пока знает, какие интересные люди жили когда-то здесь, в этом пустынном нынче углу. А где она сейчас? Не знаю, заболела и уехала. Сейчас старая или умерла. Скоро мы сворачиваем Яранги. Приходи в гости прощаться». Я пришел, принес подарки. Лилье подарил мне легкую кухлянку из неблюя. Я ее тут же надел. Был ветер, а на море шторм. Чукчи разожгли костры. Мы устроили хороший ужин. Ветер стал пронизывающим. Мы с улицы ушли в Ярангу и ужинали там. Была ночь. Шторм на море разыгрался не на шутку. Я простился и пошел по берегу домой. Люди стояли на обрыве и, как завороженные, смотрели на море и красный закат. На горизонте качался на волнах большой корабль. Наверное, первый из караванов, который я ждал. А люди стояли и смотрели на море, на красную полоску солнца, на корабль. Мне подумалось, что если бы волею случая на этом пароходе оказался писатель, ему не надо было бы ничего придумывать. Он мог написать просто как есть. Всю ночь был шторм, и люди стояли на берегу.